На мировую сцену выступила завоевательница. Душа, она узнает во всем этом себя. Эти лихорадочные души — я. Эти притаившиеся силы, распоясавшиеся демоны, жертвы жестокости, восторг, насилие — это я. Поднимающиеся со дна могучие порывы, проклятые, священные — это я. Что в других, то и во мне. Я пряталась, теперь сбрасываю из себя покровы. До сих пор я была лишь тенью самой себя. До сих пор дни мои были наполнены мечтой, и мечта, которую я глушила, была моей действительностью. А действительность — вот она, мир, в котором властвует война. Я. Какими словами описать то неуловимое, что всходит, как сусло в виноградном чане? Тишину и мечту в этой душе вакханки. Это поднимающееся кипение, которое она наблюдает, чувствует, это тихое головокружение. Разыгрывается страшная драма. Она одно из действующих лиц. Однако выйти на сцену еще не пора. Она готова, но ее черед не пришел. В ожидании можно вглядеться в стремительный поток действия. Она впитывает в себя все, что происходит в это единственное мгновение. Наклонившись над потоком, она смотрит, и у нее рябит в глазах, но она будет удерживаться на краю, пока не прозвучит возглас. «Теперь пора! Бросайся!» Поток бурлит и пенится, плотина прорвана, наводнение, бегство, бойня, пылающие города. За каких-нибудь 15 дней человечество Запада нырнуло на дно истории. 15 столетий как не бывало. И вот как в глубокой древности закружило вихрем народы, и вырванные из родной почвы они отступают перед нашествием. Нескончаемый прилив беженцев с севера хлынул на Париж, как дождь пепла, предвещающий лаву. Северный вокзал, словно водосток, извергал день за днем целые потоки этого жалкого люда. Большими неопрятными толпами скоплялись грязные, измученные беженцы по краям Страсбургской площади. Анетта, не имевшая в то время работы, снедаемая жаждой расходовать свои неистраченные силы, бродила среди этого человеческого стада, этих сгрудившихся усталых людей, которые вдруг точно в припадке разражались бурей криков и беспорядочных телодвижений. От возмущения и жалости у нее сжималось сердце. В этом море безымянных бедствий, где она терялась, ей хотелось отыскать кого-нибудь, на ком она могла бы задержать взгляд своих близоруких глаз, кому она могла бы с присущей ей страстностью прийти на помощь. Войдя в помещение вокзала, Анетта сразу увидела, или, вернее, инстинктивно выбрала двух человек, расположившихся в нише между двумя колоннами. Возле распростертого на полу мужчины тут же на земле сидела женщина, державшая его голову у себя на коленях. Тотчас же по приезде они свалились у входа в полном изнеможении. Поток пассажиров катился на женщину, которая заслоняла собой мужчину. Она не обращала внимания на то, что ее топчут. Она неотрывно глядела на лицо с сомкнутыми веками. Остановившись и заградив женщину своим телом, Анетта нагнулась, чтобы всмотреться в нее. Она увидела затылок, сильную молочно-белую шею, жесткую рыжую гриву волос, всю в грязных разводах, точно в подтеках сажи, и руки, впившиеся в восковые щеки распростертого мужчины. Мужчины? Чуть ли не мальчика, 18-20 лет, почти не дышавшего. Анетте показалось, что он уже кончился. Она услышала низкий страстный голос женщины, растерянно твердившей: «Не умирай, я не хочу». Руки ее, испещренные грязными пятнами и синяками, ощупывали глаза, щеки, рот на застывшем лице. Она коснулась ее плеча. Женщина не отозвалась. Анетта, став на колени, отвела ее пальцы, положила руку на лицо юноши. Женщина как будто не замечала ее. Анетта сказала: «Да он еще жив, его надо спасти». Тогда женщина вцепилась в нее и крикнула: «Спаси его!» Теперь Анетта увидела веснущатое лицо с крупными и резкими чертами. Особенно поражали толстые губы и короткий нос, линии которого, продолженные оттопыренными губами, напоминала очерк звериной морды. Некрасивое лицо, низкий лоб, выдающиеся скулы и челюсти, этот жадный рот, эта копна рыжих волос, придававшие черепу сходство с башней, поставленной на узкий лоб. Обращали на себя внимание и глаза, Большие и голубые, чисто фламандские глаза, в которых кричала плоть. Анетта спросила: —